Глава третья. Напхи молится о сыне. Блаженный Шука продолжал. Сын Агнитхры по имени Напхи и жена его Меру Деви молили правообладателя всех жертв, дабы он даровал им достойное потомство. Предания гласят, чтобы Господь лично принял твою жертву, нужно поднести ему то, что для тебя дорого. Жертвенный обряд должно совершать в надлежащем месте, в надлежащее время, под звуки священных песнопений. Жертвенное действие должно быть исполнено согласно уставу преданий искушенными жрецами, коих по окончанию таинства следует обильно вознаградить. Всякий, кто выдержал эти условия, заслуживает величаться угодником Божьим. Но Господь сохраняет за собою право принять жертву неумелых, но искренних. К рабам своим верным он неизменно милостив. Потому когда непорочный в помыслах Напхи обратил к Господу свою мольбу и предложил жертву, неодолимый самолично предстал пред государем в своем четырехруком облике, коей он из милости являет своим верноподданным слугам. Свет, что исходил от несравненного владыки, затмевал солнце, звезды и луну. Нижнюю часть его тела облачала золотистого цвета невесомая ткань, подобранная златотканным поясом. Грудь украшали знак удачи Шривацца и драгоценный камень Кауступха. В четырех руках своих Господь держал морскую раковину, цветок лотоса, сияющий огненный круг и могучую булаву. Шею Господа обвивал венок лесных цветов и жемчужное ожерелье. Голову венчал золотой убор, в ушах сверкали серьги рыбы, на пальцах перстни, на запястьях золотые обручи, на стопах поющие колокольчики, усыпанные самоцветами. При виде Вседержителя Государь ощутил себя точно нищий, что в один миг сделался обладателем несметных сокровищ. С великим почтением свита царя и его жрецы под звуки песнопений поднесли Всевышнему жертвенные дары. «Господи!» — восклицали священнослужители, — «Ты единственно достойный преклонения! Мы, покорные рабы Твои, воздаем Тебе хвалу. Самодостаточный, мы молим Тебя, прими милостиво от нас наши подношения. Мы склоняемся пред обликом Твоим, невидимым для глаз и непостижимым для мысли. Не способен узреть тебя всякий, кто ищет счастье среди образов зримого мира. Тебя невозможно разуметь, невозможно вообразить. Лишь по милости своей ты являешь смертному свой облик, рассеивая страх и обман. Имя твое — образ, черты личности в недосягаемости чувств. Тебя не объять мыслью, не коснуться чувствами. Нам, пленникам самообмана, остается лишь уповать на тебя и верить, что верность непорочному искоренит наши пороки. Верность истине рассеет пелену наваждений, что заслоняет нам истину. Черпающий блаженство в себе, ты наслаждаешься еще и тем, что слуги твои верные поют тебе хвалу с благоговейной дрожью в голосе и подносят тебе листья тулоси, прохладную воду и спелые плоды. От рабов своих верных ты принимаешь самые скромные подношения, отвергая пышные дары тщеславных старателей. Богатства твои и совершенство прирастают с каждым мгновением. Ты — счастье собственно лично. Все, чего ищет душа, сосредоточено в тебе. Все, чем владеет душа, даже дары, приносимые тебе в жертву, милостиво ниспослано тобою. Всякий, не ведающий смысла жизни, не ведает и своего долга, и своего блага, и своей радости. Не видя тебя, мы вымаливали у тебя бренное благо, но, явив нам свой облик, ты утолил все чаяния наших сердец, и теперь нам не о чем просить и нечего желать. Открыв себя, ты освободил нас от рабского долга пред призрачным миром. В самом деле, лик истины делает душу свободною. Господи, какими дарами отблагодарить Тебя, если в целом свете нет ничего достойного Тебя? И что просить у Тебя, Господи, если Ты уже стоишь пред нашими очами? Милостивый благодетель, Твое нынешнее сошествие к Государю — великое благо для всех земных тварей, ибо нет в свете большего счастья, чем лицезреть Тебя. Славу Тебе поют отрешенные мужи, что огнем знания выжгли в сердце своем чернь корысти и гордыни. Избавившись от вожделения, мудрый уподобляется нравам Тебе, Господи, потому черпает радость в своем собственном бытии, блаженствует собственной свободою. Но даже блаженствующие в свободе редко удостаиваются счастья воочию лицезреть Тебя. Ныне, когда исполнились все наши желания, когда сердце наше ликует, обласканное Тобою, а глаза слезоточат в блаженной радости, мы молим Тебя, Господи, лишь об одном благословении, чтобы Ты ни на миг не позволил нам забыть о Тебе. Может случиться, что в житейской суете, в трудный час, мы не вспомним о Тебе. Во время несчастья, болезни, на смертном одре, когда увлечен или зеваешь от скуки, легко забыть Твой образ. Потому, о Господь, позволь нам помнить о Тебе и в радости, и в горе. И днем, во время бодрствования, и ночью в забытьи не дай забыть Твоего имени, Твоего облика и Твоих деяний. Пусть наши сердца никогда более не осквернятся мыслями не о Тебе. Что до нынешнего устроителя жертвенного таинства, то мы просим Тебя исполнить его самое сокровенное желание — ниспослать царю сына, который был бы лучшим из людей, Ришабхою, который обликом, нравом и делами своими был бы подобен тебе. В самом деле, узрев пред собою твой лик, наш государь мог бы просить тебя о райской жизни на небесах, об освобождении или даже над мирном блаженстве в твоем вечном царстве. Но Набхи столь истово жаждет наследника, что не может помыслить ни о чем другом. Хотя и сознает, что просить тебя о земных благах, все одно, что вместо зерен собирать плевла. Кто не сдался на милость тебе лично, тот падет жертвою твоей обманчивой природы, которая лишает душу разума и, следственно, способности противостоять желанию стяжательства, которое отравляет и губит душу. Алчный до наслаждений, не в силах вырваться из когтей самообмана, не обольстившийся тобою, Господи, непременно станет жертвою самообольщения. Чудесны деяния Твои, Господи! Нынешнюю жертву мы творим Тебе, дабы не прервался род нашего государя, хотя знаем, что безумие просить суетное у Всевышнего. Кощунственно и низко вымаливать прах у обладателя драгоценных самоцветов, но таков наш долг пред тленным миром. О Бог богов, милостивый и благой, низойди до неразумных чад своих, даруй царю земную радость, ниспошли ему сына, равного тебе достоинствами. Блаженный Шука продолжал. Сотворив молитву, жрецы склонились к стопам Всевышнего, и в ответ Господь молвил. Всевышний сказал: «О мудрые мужи, уста ваши изрекают истину, но я не могу даровать государю наследника, равного мне достоинствами, ибо в свете нет существа, подобного мне. Однако просьба достойных не может остаться без ответа. Слово Брахмана обязано быть претворено в жизнь, ибо уста духовного мужа есть мои уста. Никто другой, но я самолично войду в лоно Мерудеви, жены благородного Набхи, дабы явить себя миру в обличии их сына». Блаженный Шука продолжал. Молвив это, Господь исчез из видения царственной четы и благочестивых жертвователей. Так, довольный жертвенным действом, Всевышний изволил исполнить государево желание, дабы все сословия и уклады, юные послушники, обыватели и отрешенные старцы знали, что жертвенностью можно добиться в свете самого невозможного. Неподвластный законам природы, Господь низошел в зримый мир в облике сына Мерудеви и во благо людей исполнял долг веры, предписанный власть имущим.